Глава 16. Маман быстро связалась с остальными, и вот спустя 10 минут количество людей на полигоне значительно увеличилось. Тут были все мамы, сестры, даже отец почтил нас своим вниманием. В общем, все были в сборе, и я начал заметно нервничать. Мама что-то тихо говорила бате, отчего тот довольно кивал и поглядывал на меня так... Нехорошо так. Явно что-то задумал. «Ну что, сынок, показывай, что ты умеешь. А то твоя мама нам сейчас такого нарассказывала, что я даже и не знаю». «Мама, наверное, сильно преувеличивает мои способности», — надулся от скромности я. Вся моя императорская семейка стояла напротив меня и разглядывала мое высочество как гастрономическое чудо. Не удержавшись, я сделал семейное фото. Лайк и повесить на стену. Развернувшись, я быстро прошелся по разбросанному оружию, касаясь его. «Мишени в студию!» – заявил я, делая приглашающий жест. И тут же из песка стали вставать воины. Замерев на мгновение, они разом кинулись на меня, и пошла жара. В них тут же полетели мечи, кинжалы, копья. Рядом со мной застрочили два автомата. Причем управлял я ими как пальцем в носу, точно и уверенно. Да что там, я даже каждую выпущенную пулю чувствовал. Пара секунд, и полигон вновь стал чистым. «Второй акт», – провозгласил я, находясь под адреналиновым допингом. «Оленька, свет очей моих, добавь жару». «Как скажешь, братик», – мило улыбнулась она, и в меня полетели камни. Бутылка с водой, плеск. И вот их сбивают плети. Жмень песка в руку, и он, превратившись в сотню тонких игл, летит, сея смерть. Не все долетели до цели, конечно, но все равно. Часть из них ощутимо долбанула по земляной стене, выросшей перед ней. «А ну-ка, я помогу», — вмешалась мама, и в меня полетел огонь. «Это уже серьезно. Пусть она и щадит меня, но булки запросто поджарит». Новый плеск воды из бутылки, и вот уже сосульки сбивают пламя. А мне приходится уворачиваться от водяной плети, присоединившейся к веселью Лизы. Черт, они меня что, убить собрались? В меня уже с трех сторон летят плетения, и приходится быстро двигаться, скользя по песку, как на коньках. С неба спикировал Карыч, держа в клюве факел. «Ты ж моя птичка!» Ловлю его, руку в огонь... И меня окутывает пламя, а после в разные стороны летят огненные шары, взрываясь на лету. «Так, Карыч! Карыч!» Посмотрев на птицу, я охренел. Он был для меня полностью красным. «Это что же, я им могу полностью управлять? Лайк!» «Так и что же ты можешь?» «А ну, в атаку!» Громкий вопль ворона, и от него пошла звуковая волна, сбившая всем каст. «Бугага!» «Я злобный и страшный колдун! Ща я вас научу родину любить! Пафос! Больше пафоса! Море пафоса!» Из песка формируется постамент, поднимающий меня метра на три вверх. Вокруг сразу закружились огненное, водяное и земляное кольца, образуя красивый узор. «Да я гребаный аватар! Только воздуха не хватает!» Но как им управлять, я пока не придумал. Удары по голове, знаете ли, мозгов не прибавляют. Так я и застыл с высоко поднятой рукой, пока сила, вложенная в предметы, не иссякла, и я совсем не пафосно не рухнул вниз. Хотя, это не сила предметов иссякла, а моя собственная. Как меня при этом не стошнило, я не понял. Наверное, сильно отвлек отбитый зад, которым я хоть и упал на кучу песка, но все равно больно стукнулся. «Вот как-то так», – вымученно улыбнулся я, соображая, можно ли уже потерять сознание, или для героя еще рано, потому как мне реально было хреново. Точно перестарался, но буду превозмогать. Падать мордой вниз перед дамами как-то не по-мужски. Сделаю вид, что так задумано, и вообще я не волшебник, а только учусь. «Это было круто!» – с восторженным визгом метнулась ко мне Катя. «Я не пойму, дорогая, у нашего сына уровень императора, что ли?» – спросил отец слегка дрожащим голосом. «Точно батя впечатлился?» «Что ты, милый?» – ответила мама. не выше воеводы. Да, стихиями он управляет, но его источник мал, если он у него вообще есть». «Воевода?» — выпучила глаза Лиза. «И вы так спокойно об этом говорите? Да даже если бы он был витязем, это уже нереально и непостижимо, а целый воевода в 18 лет? Так не бывает!» «Посмотри на него еще раз и повтори ту же фразу», — сказала Ольга и, подойдя ко мне, помогла встать. «Ну вот, хоть одна догадалась это сделать. Все-таки Оленька самая умная из них. Лайк, сестренка!» «Согласна с дочерью». Мама Вероника подошла и положила руку мне на лоб. После этого мне сразу стало легче. Тошнота прошла, а силы стали стремительно восстанавливаться. «То, что показывает сын, просто невозможно, и от этого меня распирает от гордости. Гордеевы в очередной раз показали, что самые сильные и одаренные. Но помимо прочего, меня интересует еще один вопрос. Оленька, а когда это ты успела стать воеводой?» «Что?» Отвлеклась она, чуть меня не уронив. «Я? Ты, дорогая, неужто сама не заметила, что твой источник увеличился?» «Да как-то...» Замешкалась она, видимо, сканируя себя. «Это все он!» Слегка встряхнула она меня, прижимая еще сильнее к себе. «В каком смысле?» Не поняла та. «Дело в том...» Подошла ко мне мама. «Что Сережа может как-то воздействовать на организм, возвращая жизненные силы. Посмотри на волосы дочери. Ты помнишь, чтобы они хоть когда-то так блестели? А ее каналы, они же стали намного крепче. Можешь повторить?» Тут же спросила Вероника у меня. «Смогу», кивнул я, прислушиваясь к себе. «Да, силы я тратил очень быстро, но утешало то, что так же быстро их восстанавливал. Только не здесь, а то лавки на всех не хватит, а лежать на полу – так себе идея». «Я вот не поняла насчет его ранга», – влезла Люба, вот же неугомонная. «Он реально воевода?» «Это мы проверим», – сказал отец. «Надо будет собрать комиссию и провести исследование. Но раз твоя мама говорит, что воевода, значит, так оно и есть. А сейчас пойдемте в комнату отдыха. Там, я думаю, всем будет удобней». Погладив Карыча по голове, вот еще одна проблема, с которой надо разобраться, я взял за руки Ольгу и Катю и отправился вместе со всеми туда, где я еще не был. Что за комната? Почему там отдыхают? Наше недолгое путешествие, во время которого все слуги, что попадались нам навстречу, испуганно шарахались. Ну да, вся императорская семейка целенаправленно куда-то чешет серьезными лицами. «Не к войне ли?» «Ваше Величество!» Подскочил к нам расфуфыренный мужик. «Посол Пруссии прибыл и ожидает в приемной зале». «Пусть ждет!» Бросил отец. «Не видишь? Я с семьей общаюсь. Как освобожусь, тогда и приму. Все, не мешай!» «Как скажете, Ваше Величество!» Поклонился тот и исчез. «А нет! Это он так быстро свалил. Дар, наверное, какой-то». Уютная комната, мягкие кресла, диванчик, приглушенный свет. Вот что я увидел, когда мы добрались до пункта назначения. Все сразу дружно расселись, оставив меня стоять в центре, как главное действующее лицо. Я тут же почувствовал себя оскароносным актером, которого пригласили на вечеринку, перед этим заплатив кучу бабла. Улыбнувшись опытной улыбкой пикапера и демонстративно хрустнув пальцами, я обвел их говорящим взглядом. «Ща я их всех потрогаю! Мамы-то у меня огонь! Когда еще такая возможность предоставится?» Дотрагиваюсь до лица одной мамы. Она немного нервничает, но смотрит прямо и улыбается мне. А я, как идиот, улыбаюсь в ответ. Меня любят в этой семье. Я это знаю и чувствую. И я их всех люблю. Несмотря на то, что знаю всего пару дней. Да, вот такой вот я нетипичный попаданец. И это же здорово. Она закатывает глаза, а я перехожу к следующей. Потом Лиза. Это слегка трясется. Дотрагиваюсь до ее лица, вздрагивает, но не отстраняется. Смотрит на меня доверчивыми глазами, слегка приоткрыв ротик. Так бы и поцеловал, но нельзя. Пускаю в нее молнию и смотрю, как она гуляет внутри нее, как начинают сиять ровным цветом органы, как наливаются силой мышцы, короткий «ах», и она вырубается. «Кате нельзя», — тут же тормозит меня мама. «Она только аратай, организм еще не оформился, мы не знаем, к чему приведет постороннее вмешательство». «Ну, мам!» — обиженно заныла та. «Не мамкой мне, исполнится 18, тогда и сделаем». «Пап, прости, на тебя воздействовать не могу», — сказал я, дотронувшись до него. «В тебе нет ни грамма магии, и моя сила просто не видит тебя». «Ну, это логично», — усмехнулся он. «Ну как, получилось?» «Это невероятно!» Мама Вероника открыла глаза. «Я чувствую, как стало сильней. Энергия просто переполняет меня. Кажется, я горы могу свернуть. Спасибо, сынок, что согласился попробовать». Ее лучистые глаза обдали меня такой волной любви, что я едва не утонул. «Да как же я мог отказать?» «Черт, глаза защипало. Ща точно расплачусь, как девчонка. Я под любой клятвой и на страшном суде подтвержу, что в этой комнате собрались самые красивые девушки мира. Вы – божества, спустившиеся на землю, дабы радовать своим видом смертных. Ваша улыбка растопит лед, а слеза заставит закипеть море». «Наш сын научился говорить комплименты, от которых любое женское сердце растает». Мама Ира улыбнулась мне. «Весь в отца пошел», — подкрутил усы довольный батя. «Эй, вы ничего не забыли?» — раздался возмущенный голос Любы. «Забыли?» — моргнул я. «Точно, мы забыли про обед, а он самый важный после завтрака и ужина». «Нет, вы забыли про меня. Ты так издеваешься, да? Или мстишь?» «Она меня не любит», — включил я актера театра драмы. «Вот все любят, а она нет. Катя, иди ко мне, я поплачу в твою макушку». «Ну что ты, Сережа, она тебя любит», — попыталась утешить меня мама. «Где-то глубоко в душе, но любит». «Не верю. Катя, вытри мне слезы, а то у меня от обиды руки дрожат. Пусть сама это скажет». «Люба, быстро сказала, что любишь брата», — зашипела на нее Катя. «А то я тебе в постель дохлую мышь подложу. Видишь, как он расстроился?» «Ну ладно, ладно, я его люблю», — тихо сказала она, заливаясь краской. «Не верю», — тут же заявил я. «Требую доказательств». «Каких еще доказательств?» — взвилась она. «Поцелуй меня, тогда поверю. Катя, вытри мне еще раз слезы. Ты же видишь, как я страдаю. Боги, за что мне это все, а? Ведь я старушек через дорогу переводил». «Не переводил». «На красный сигнал светофора не ездил». «Почти каждый день». «Невинных дев не совращал». «А кто Дильнуру за голую задницу хватал?» «Так, Катя, ты меня жалеешь или обвиняешь? Будешь так продолжать дальше, буду плакать Волину макушку. Так вот, о чем это я?» «Ах да, целуй, тогда поверю. Без любви моя магия не работает». «Не буду я тебя целовать. Тут люди и вообще...» «Ладно, тогда я тебя поцелую». Чуть сдвинув Катю, я решительно направился к ней. «Нет!» Вскочила она и спряталась за сидящим отцом. «Доченька, я не пойму, что такого неотвратимого случится, если брат тебя поцелует в щечку?» Спросила мама, явно сдерживая смех. Впрочем, все остальные тоже сидели с каменными лицами и пучили глаза. Точно ржут внутри себя, просто катаются от хохота. «В щечку?» Заикаясь, переспросила та. «А ты куда подумала, извращенка несчастная?» Влезла Катя. «Признавайся, в какие места ты хотела получить поцелуй?» «Тихо, дети!» Вмешался отец. «Серж, хватит издеваться над сестрой и просто сделай это!» «А что, ей можно, а мне нельзя?» Тут же спросил я нормальным голосом. «Ну что, красотка, сейчас ты станешь моей, и я узнаю все твои грязные мысли!» «Нет!» Но было уже поздно. Схватив ее лицо двумя руками, я запустил внутрь нее молнию. Ах! И она вырубается. А я сажусь рядом и кладу ее голову к себе на колени. Пусть, когда откроет глаза, первым делом увидит мою ухмыляющуюся рожу. А что? Я мстительная скотина. И в этот момент комнату разорвал хохот. Смеялись все, даже отец. «Жестко ты с ней!» Едва проговорила сквозь смех Оля и, встав сзади, стала делать мне массаж плеч. Это был какой-то нереальный кайф. Меняю услуги личного парикмахера на услуги личного массажиста. Тут же заявил я, растекаясь по диванчику, как кисель. «Договорились», — улыбнулась она. «Парикмахера?» — заинтересовалась мелкая. «Позже обсудим. К тому же Люба, похоже, приходит в себя». «Братик, поцелуй меня», — послышался ее томный вздох. «Вот еще. Прохакунила ты свою Матату. Я тебе предлагал, а ты отказалась». «Что?» — дернулась она, приходя в себя. «Отвали от меня, извращенец, и прекрати меня лапать!» «Это кто еще извращенец, надо понять? Сама лежит на моих коленях, а ручки тянет к запретным местам. Фу такой быть!» «Да вы, да я!» — подскочила она. «Лучше себя никогда не чувствовала. Как же хорошо!» — закружилась она по комнате. «Похоже, наша дочь тоже подняла ранг», — заметила Вероника. «Я что, теперь Витязь?» – обалдела та. «А я? Я тоже подняла?» – затаив дыхание, спросила Лиза. «Конечно, ты пока не чувствуешь, но твой источник вырос. Да и я чувствую, что мне осталось совсем чуть-чуть до ранга императора. Буквально маленький шажок. Ирина?» «Все верно, я тоже стала сильней. И сила растет. Надо будет как-нибудь с Анной спарринг устроить, чтобы понять, насколько». «Не вопрос, милая», — улыбнулась ей мама. «Только уедем подальше, чтобы тут все не разрушить». «А ты чего улыбаешься?» Опять вызверилась на меня Люба. «Да вот смотрю на вас и насмотреться не могу. Вы как прекрасные картины величайших художников, на которые можно часами любоваться и не надоест. И каждый миг при этом открывать для себя все новые и новые штрихи и грани». «О, сынок, и когда ты успел стать таким сердцеедом?» — обняла меня мама. «У меня лучший учитель», — коротко поклонился я в сторону отца. «Иначе как бы он смог завоевать такую красоту в виде вас?» «А как ты вообще себя чувствуешь? Я сколько не смотрела, но так и не смогла понять, что ты делаешь с нашими телами. Успела засечь какие-то вспышки внутри нас, и все?» «Не знаю, как объяснить», — задумался я. «Внутри меня будто живет молния, и когда я хочу, часть ее переходит в вас, и там начинает что-то с вами делать. Причем я это абсолютно не контролирую. И да, сразу скажу, внутри меня она меньше не становится. Но при этом, чтобы она работала, мне нужен постоянный контакт с вами, иначе она рассеивается. Силы от этого я не теряю, а вот когда пользуюсь, магически очень даже. Но вы это и сами видели. Правда, она быстро восстанавливается, и я снова могу ее использовать в полном объеме. В общем, ясно, что ничего не ясно». «Так, давайте подытожим». Мама Ира строго посмотрела на нас. «Магические плетения Сергей использовать не может, только физические. То есть, созданный магом огонь ему не подвластен, а разожженный с помощью, например, спичек, очень даже. Любой предмет он может изменить и использовать по своему усмотрению. Изменения окончательные, и после того, как магия в них заканчивается, прежнюю форму они не обретают. Значит, в целях безопасности ему надо все время иметь при себе воду, пламя, можно что-то типа зажигалки и немного земли. С воздухом не все ясно, но, думаю, с ним проще всего. Он же вокруг нас, значит, и на него можно воздействовать. Главное понять, как». «Для меня все, что можно использовать, окрашивается в красный цвет. И в зависимости от его интенсивности, я понимаю, как долго. А воздух нет». «Подумаем», — кивнула она. «Значит, насчет того, что он может повышать силу, молчим. Это тайна рода Гордеевых. И пусть таковой и останется. Насчет остального, я так поняла, вы хотите рассказать всем. Что ж, не возражаю. Более того, на конференции надо будет устроить настоящее шоу, чтобы все не только поверили, но и задумались. Сережа и так был одним из самых желанных женихов в мире, а теперь у нас вообще от прецеденток отбоя не будет. Да и дочери. Все могут решить, и не безосновательно, что их дети-мальчики тоже станут магами. Быть может, проснувшийся дар передается по наследству. Лично я бы об этом сразу подумала. Так что усиливаем охрану и следим за шевелением, которое обязательно начнется. «Дети, отдыхайте, а нам надо посоветоваться». Когда главный аналитик говорит такие слова, остается только взять под козырек и свалить из комнаты, что мы, собственно, и сделали. К тому же есть хотелось ужасно, а значит, вперед к завоеваниям мяса и прочих вкусностей. Заслужили. Ну, я так точно.